В основном завет является договором между двумя сторонами, который взаимно связывает их целями ради блага друг друга. Когда завет употребляется в отношении между Богом и человеком, он означает благосклонное обязательство, в которое вступил Бог ради пользы и благословения человека, особенно тех людей, которые верою приняли Божьи обетования и посвятили самих себя Ему. Различные заветы, которые Бог заключил с людьми в различные периоды на протяжении всей человеческой истории, прогрессивно и прообразно излагают нам вечный завет, или завет искупления, или завет благодати, в который вступили Божьи личности вечного Божества прежде всех времен. В этом вечном завете каждая личность Божества приняла на себя ту часть великого плана искупления, которая теперь представлена через откровение в Библии, Слове Божьем. В этом основном завете благодати Отец дает Сына, Сын предлагает Себя без пятна и порока Отцу, как действующую жертву, и Дух Святой всецело управляет и укрепляет исполнение этого завета во всей полноте. В отдельных временных заветах, которые прогрессивно и прообразно излагают Вечный Завет, мы замечаем с вами двойной аспект условности и безусловности. Условная формула может быть выражена словами «Если вы будете слушаться» – исход 19.5. И безусловная формула может быть выражена словами, подчеркивающими Божью верность – «Я поставлю завет мой с вами» – Бытие 9.11. Две истины отмечены таким образом. Первое. Божьи обетования благодати, представляющие постановления, которые Он несомненно исполнит в должное и надлежащее время и исполнит независимо от человека. Второе. Личные благодеяния, особенно духовные и вечные, божественного обетования, достанутся только тем, кто проявит истинную и живую веру, подтвержденную благочестивой их жизнью. Полные и окончательные благословения произойдут во Христе, обетованном семени. Два аспекта – положение относительно Бога и положение относительно человека – видимы как временные заветы, прогрессивно и прообразно излагающие вечный завет. Первым из временных заветов можно назвать Едемский завет, заключенный с человеком прежде его грехопадения в Едемском саду. Адам, как представитель человека и федеральная глава человеческой расы, был ответственным, чтобы наполнять землю, разрабатывать землю для нужд человека, владычествовать над всем и, самое важное, ограничить самого себя воздержанием, как доказательство доверия и послушания Богу от употребления в пищу от дерева познания добра и зла под угрозой наказания смертью. Это управление невинности закончилось возмущением Адама, нашим федеральным представителем. Итак, мы читаем. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть» Римлянам 5 глава, 12 стих. Вторым по порядку из временных заветов был Адамов завет, заключенный с Адамом после грехопадения, как раз перед изгнанием его из Едемского сада. Многое в Завете является постоянным в течение всех поколений и состоит из проклятия и обетования. Проклятие пало на физического змея, употребленного как инструмент сатаной, приговор, произнесенный на жену в умножении зачатия, материнской скорби и подчиненности ее мужу, приговор пришелся и на мужа в проклятии земли, с результатом тяжелого труда, проклятие на все творение, основное наказание – смерть, непосредственно духовное, со временем физическое и в вечности вечное. Славное обетование сияет в этой темной картине, изображая обеспечение вечного завета искупления и благодати. Бытие 3.15 является этим обетованием. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это удивительное обетование описывает борьбу веков между семенем змея, то есть сатаной и его силами, и семенем жены, то есть Иисусом Христом и его силами. Семя жены, Господь Иисус Христос, будет ужален, то есть на Голгофе, но это жало приведет только к победе. Семя змея познает истребление его поражением в голову. Славное и великое спасение по благодати Божьей обещано в этом пророческом стихе. История человечества после изгнания человека из Едемского сада ведет нас к тому времени, когда земля растлилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеянием человеческим по причине развития испорченной человеческой природы. Сатана, видим, стремится помешать Божью обетованию, стараясь уничтожить всякое возможное благочестивое семя или потомство. Бог в своей святости должен решить уничтожение человека, у которого все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время. Бытие 6 глава. Благодать Бога в вечном завете искупления, однако, опять сияет в великой тьме. Третьим из временных заветов, прообразно изображающим вечный завет, есть Ноев завет или завет с Ноем. Ной жил в тогдашнем мире, который, наконец, погиб, был потоплен водою, и в мире, который все еще существует до настоящего времени и который изберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 2 Петра 3, 6, 7. Ной был сохранен от ужасного суда, который уничтожил прежний мир. Насколько извещает нас Писание, на протяжении столетий между Адамом и Ноем не было заключенного ни одного завета. Однако Божье обетование и повеление провозглашалось. Несмотря на это, человек продолжал грешить. Апостол Петр информирует нас о долготерпении Бога во дни Ноя, во время строения ковчега. 1 Петра, 3 глава, 20 стих. Нам сказано, что пророчествовал Енох. «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Иуды 14.15. Ной также был проповедником праведности, как говорит нам об этом Священное Писание 2 Петра 2.5. Господь Иисус Христос предостерегает нас не жить жизнью, подобно той, которой жили люди во дни Ноя, и предсказывал следующее. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Луки 17, 26, 27. В такое время Бог сказал Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их из земли». «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге,